Глава 35. 4 дня и 4 ночи минули, подведя нас к очередной субботе. В среду у нас состоялась долгая беседа с Крэмером. Через 2 часа он вскочил с красного кожаного кресла и ушел, хлопнув дверью. Разговор не помог ему воспылать к нам любовью. Крэмер спорил до хрипоты и ругался последними словами, но и только. У него не было ни малейшей зацепки. Он был бы безмерно рад увидеть в газет броский заголовок вроде «Полиция раскрыла 2 убийства». Но до этого не дошло. В пятницу, на следующий день после похорон Джаспера Пайна, у нас состоялась долгая беседа с 3 вице-президентами компании Naylor Care, один из которых временно исполнял президентские обязанности. Беседа была сугубо приватная, и если это зависит от нас, ее содержание навсегда останется тайной. Вице-президенты уже успели пообщаться с Сесили, чью позицию подкрепляло изрядное количество акций, и, полагаю, мнение отца. Совет директоров так и не получил расшифровки стенограммы из моего блокнота. Единственная копия была заперта в сейф, где хранится и поныне. В 11 часов утра в субботу, спустившись из оранжереи, Вульф застал меня за рабочим столом. Оставалось отпечатать еще несколько бумаг, связанных с делом Naylor Care, а среди них счет на оплату оказанных услуг. К нему прилагался ясный и подробный перечень понесенных расходов. В этом вопросе Вульф был особенно дотошен. Но расходы казались каплей в сравнении с морем доходов. Если вдуматься, мне не стоило бы труда доказать Вульфу, что он сам заработал лишь 10-ю часть итоговой суммы. В конце концов, она и без последнего ноля казалась внушительной. Я как раз печатал список наших издержек. Когда? Зазвонил телефон, и мне пришлось отвлечься. «Арчи, угадай, кто это?» «Ты шутишь, Гвин, дорогая? С чем спутаешь этот голос? Не глупи!» «Значит, ты еще не забыл меня? А я боялась, что ты и не вспомнишь, кто я такая. Неужели мы больше никогда не увидим тебя в отделе фондов?» «Едва ли. Не выношу промискуитет. П-Р-О...» «Не умничай. Какая досада. А я ведь столько нового могу тебе рассказать. В жизни бы не подумала, что столько всего случится за 1 неделю. Мистер Розенбаум теперь новый глава отдела. А мистера Эпплтона сделали... Ох, я просто должна с тобой увидеться. Мне как раз нечем заняться вечером. А тебе?» «Честно говоря, мне тоже нечем было заняться. Свидание с Лили Роуэн пришлось перенести, она простудилась и не вставала с постели. «Я просто умру, — заявил я, — если не услышу о судьбе мистера Эпплтона. Давай встретимся в баре Рустермана в 7 часов». «Но там нельзя танцевать. Я думала, мы...» «Прости, что перебиваю, но сейчас я немного занят. Мы сперва поедим, а потом сможем отправиться куда-нибудь еще и танцевать там хоть всю ночь напролет. Увидимся всем, ненаглядная!» Фырканье, донесшееся из-за стола Вульфа, я проигнорировал и возобновил работу. Когда счет был отпечатан, я перечитал его и просмотрел приложение. Аккуратно все сложил и сунул в конверт, а копии отнес в шкаф у дивана. Затем я вернулся к пишущей машинке, заправил лист из собственной пачки, проставил дату и принялся за дело. «Дорогая миссис Пайн, вчера вечером я посетил...» Телефон опять зазвонил, и мне снова пришлось снять трубку. «Арчи, это Роза!» «Ну что ты, что ты? Представляться не обязательно, этот голос... Как поживает все остальное?» «Прекрати», — хихикнула она. «По телефону не увидишь, правда? Знаешь, прошлой ночью я легла в 9 и спала до 10 утра, а теперь чувствую себя просто волшебно. Я решила выпить кофе, а он напомнил мне о тебе, и сегодня ведь суббота, вот мне и стало интересно, не занят ли ты чем-нибудь нынче вечером?» «Ничем особенным, а ты?» «Нет же, потому и звоню, я тут подумала...» «Рад за тебя, давай встретимся в баре Рустермана в 7 часов». «Это чудесное вино. И стейк, да?» «Конечно, хоть 2 стейка. Или, пожалуй, 3. Ровно в 7? «Да». Вульф опять фыркнул, а я промолчал. В конце концов, меня ждала работа. Это не какая-нибудь расшифровка готовых заметок. Для творчества нужно сосредоточиться. Поехали дальше. «Дорогая миссис Пайн, вчера вечером я посетил гадалку, хотя не часто обращаюсь за советом к предсказателям. Меня немного обеспокоило ваше замечание, что со временем все могут надоесть, и я захотел прояснить свои шансы. Гадалка заверила, что мне будет отпущено 2 месяца, не более. Что странно, выходит, пока меня хватит, я буду великолепен, но затем внезапно, без всякого предупреждения, сделаюсь скучным и обременительным. Прискорбию своему, в данных обстоятельствах вынужден сообщить, что наше дальнейшее общение не принесло бы вам долгой радости, и с сожалением прилагаю к этому письму бейсбольный абонемент. До начала игрового сезона остается 2 недели, так что у вас достаточно времени, чтобы осчастливить им кого-нибудь еще. Искренне ваш». Я прикидывал, подписаться ли просто Арчи или поставить полное имя, уже почти решился на 2-й вариант, когда телефон вновь смешал мои мысли. Я взял трубку. «Кабинет Нира Вульфа, Арчи Гудвин у аппарата». «Это Хестер Ливси беспокоит, мистер Гудвин». «Доброе утро». Поздоровавшись, я прочистил горло. «Чего вы хотите?» «Знаю, что заслужила это», — покаялась Хестер. «Я хотела извиниться, что была груба с вами, когда вы звонили вечером в четверг. Я надеюсь, вы сможете понять. Я вообще ничего не чувствовала. Была сама не своя и наговорила столько гадостей. Я хотела объясниться». «Не стоит. Вам уже лучше?» «О да, намного лучше. Мне бы действительно хотелось кое-что объяснить вам. Вас не затруднило бы подъехать сегодня вечером? Вы ведь знаете мой адрес, правда? Небольшая квартира, где я живу вместе с мамой». «В Бруклине?» «Да. Дом 2394». «Да, знаю. Думаю, смогу найти. А как насчет того, чтобы прокатиться со мной завтра в смешном стареньком седане мистера Вульфа? Куда-нибудь за город. Посмотрим, не пришла ли весна». «Простите, но завтра я не смогу. Мы с мамой собирались навестить друзей. Право, не беспокойтесь». «Что вы, никакого беспокойства». Мне в голову пришла вдруг одна идея. «Дело в том, что я такой нескладный, неуклюжий. Боюсь, произведу неприятное впечатление на вашу маму. Пожалуй, вам следовало бы узнать меня поближе, прежде чем приглашать домой. Вы представляете, где расположен ресторан «Рустерман»?» «Рустерман? Ну, конечно». «Такое приятное, тихое местечко с хорошей кухней. Быть может, встретимся в баре Рустермана сегодня вечером, скажем, в 7». «Что ж, я не собиралась, я вовсе не напрашивалась на приглашение». «Ну что вы, я понимаю, вы не напрашивались, но мне кажется, вам должно там понравиться. Будет очень весело. Мне это уж точно. Придете?» «Ну...» «Вы придете». «Хорошо, приду». Я повесил трубку, дотянулся до перьевой ручки и подписал письмо для Сесили. «Какого дьявола ты задумал собрать их всех вместе?» — пробурчал Вульф. В ответ я широко улыбнулся. «Бог знает, а я нет. Просто-напросто я чертовски общителен и терпеть не могу разочаровывать женщин».